«Гость» на Радио ВК. Добрый день, друзья! Вы слушаете Радио ВК, и сейчас программа с нашим гостем. У микрофона Олег Тихомиров, а я с большим удовольствием представляю вам Сергея Николаенко. Это доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории, главный научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера и директор профессорской стоматологии «Зубник». Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Олег. Ну, помимо тех вот перечисленных всех ваших регалий, позволю себе такое слово, я хочу сказать, что Сергей Николаенко, он является еще и организатором, собственно, и руководителем, если я правильно понимаю, проекта, который называется «Подари улыбку», и который стал победителем всероссийского конкурса «Лучший проект социального предпринимательства» вот на недавнем КЭФе. И вот я хотел бы в этой связи с вами пообщаться, как раз начать наш разговор с этого проекта. Вот откуда он взялся? Почему вы решили вдруг заняться вот такой общественной деятельностью? Олег, это я бы хотел сказать, что это не совсем общественная деятельность. Я вот рассматриваю этот проект «Подари улыбку» как инструмент, чтобы оказать помощь людям, которым ее оказать сложно. То есть по разным причинам, я сейчас поясню, по каким. Как уже сказали, я врач-стоматолог, понятно, да, по представлению. И казалось бы, ну что уж тут со стоматологией-то? То есть выйди, оглянись, да, и сразу парикмахеры и стоматологи на самом деле. Но это не совсем так. Есть категории определенных пациентов, людей по разным причинам, которые помощь на должном уровне не могут получить, или эта помощь очень затруднена. Ну, пример приведу. В городе Красноярске это статистика, то есть порядка 15 тысяч человек, чуть меньше, люди с ограниченными физическими возможностями. Что такое безбарьерная среда, ну, в Красноярске и в России в целом, вы тоже понимаете. То есть это она совсем не безбарьерная, хотя с этим пытаются бороться. Поэтому этим людям прийти, хоть даже в том же доме находится стоматология, достаточно трудно. И опять же по статистике 5 тысяч человек, они вообще не выходят из дома. То есть это вот одна проблема. То есть возникает вопрос, что к ним нужно прийти. Чтобы к ним прийти, это нужно иметь соответствующее оборудование, соответствующие инструменты. Ну, врачей у нас хватает. У нас две клиники больших. И я вот задумался, как решить эту задачу, то есть, чтобы помочь вот этой категории людей. И мы, соответственно, стали искать инструменты. А инструмент тут, он один, он и во всем мире. То есть один. Это привлечение средств организаций крупных, прежде всего концернов, привлечение внимания власти к этой проблеме. И чтобы ее официально привлечь, ну, можно позвонить кого-то, попросить, может, раз дадут. Но важно превратить в систему, то есть так, чтобы максимально полно оказать помощь данной категории пациентов. И для этого и нужна некоммерческая организация. «Подари улыбку» – это некоммерческая организация. То есть, и она позволяет привлекать средства грантодающих организаций и оказывать помощь людям с ограниченными физическими возможностями. Хотел спросить, насколько сложно было вот заниматься организацией именно самого процесса? Ну, то есть встретили ли понимание, или там, собственно, были, так сказать, недоумения? То есть как ваши, точнее, коллеги к этому отнеслись? Вот такие вещи. Как коллеги отнеслись, я не знаю. То есть, ну, у нас, в принципе, ну, я уже сказал, отрасль-то она достаточно развитая, в Красноярске особенно. То есть, и много технологий представлено. Ну, какую-то поддержку, там, скажем, понимание вы ощутили? Нет, или наоборот? Нет, тут важно, то есть, не поддержка. Ну, я со стороны коллег, я как бы, это не так важно. Важна поддержка со стороны государства, то есть со стороны крупных грантодающих организаций, ну, как правило, концернов. То есть, чтобы они обратили свое внимание, но со стороны власти нужно сказать, то есть она поддержка есть, у нас много инструментов создано, это и бизнес-инкубаторы, мы в советском районе базируемся, то есть администрация советского района, она поддерживает нас по мере своих возможностей, ну, достаточно существенно. И тут я пришел по приглашению, тоже внимание обратили, то есть это агентство молодежной политики, то есть и так что я думаю, что я же ничего не плачу за эфир. Ну, у нас на самом деле общественный проект, поэтому мы с вами одним практически делом занимаемся, только каждый в своей области. Вот. Ну, скажите, а вот для того, чтобы оказать помощь людям с ограниченными возможностями, вот прямо по месту жительствовать, это какое-то специальное оборудование необходимо. Я себе даже с трудом его представляю. И оно ведь, наверное, стоит каких-то денег серьезных. Ну, я вот пример прямо приведу. Да. У стоматолога вы сами понимаете, что самое важное. Ну, как по-немецки говорят, штуль, да? Это стул или кресло, ну, да? Кресло, да. Это сразу у вас образ предстает, что это такое здоровое кресло с такими большими приблудами, куда ты садишься, и оно все начинается. И самое главное – плевательница. Плевательница, самое главное. Плюйте. Ну, и на самом деле тут велосипед не нужно изобретать. Вот чисто вот по креслу, то есть вот. Фактически это первый проект был, который «Подари улыбку» мы основали. Мы обратились в фонд Людмилы Пимашковой. Uh-huh. То есть, ну, сами понимаете, да, фамилия известная. Да. Поэтому и нас поддержали. И вот на этот на первый грант мы купили мобильную стоматологическую установку. То есть она не так выглядит. То есть пациент инвалид, он у себя же дома находится. Ну да. Да. Ее надо занести еще туда. Это чемодан. То есть это чемодан вот на колесах и не самый тяжелый. То есть его и в самолет возьмут. Ну, я утрирую. На самом деле, ну, весит порядка 25 килограмм. Ну, понятно. Разные модели есть. Все, и ты закатываешь его, раскладываешь, соответственно, все стерильно в крафт-пакетах упаковано. Но тут велосипед не нужно изобретать. То есть тут в бытность своей работы в Германии я видел, как это организовано. Там можно и стерильные условия создать, когда комната там стерильным воздухом прокачивается, определенный такая баллон забрасывается, и все, все одноразовое, все это вплоть до хирургических операций можно произвести. Здорово. Поэтому тут возможности очень широкие. Ну и в то же время... Есть мобильный и рентген, пожалуйста, рентген, установка мобильная, есть светильники и все-все и т.д. и т.п. То есть это стоит, ну, только вот позаниматься. Сейчас ваша организация это все имеет уже? А все иметь невозможно. Много что имеет, но мы развиваемся, совершенствуемся и двигаемся в направлении других специальностей. То есть мы сейчас вот подойдем к вопросу челюстно-лицевых дефектов. Тут это еще одно сложное направление, которым занимается, поддержкой которого занимается... некоммерческая организация «Подари улыбку». То есть, поэтому тут предела нет. Вот еще хотел бы уточнить, вот как много людей, с которыми вы работаете, я имею в виду с точки зрения ваших пациентов, то есть их там десятки, сотни, вот, там очередь, как это все происходит? Это, нужно прямо сказать, это не конкурентная среда. То есть, пожалуйста, вот механизм какой? То есть, клич бросаешь, письма элементарно рассылаешь по администрациям районным, то есть, и приходят целые списки инвалидов, пожалуйста. То есть, если такая потребность есть, в такой помощи люди нуждаются. А один раз кому-то оказав такую помощь, то есть они звонят непрерывно, сами инвалиды. То есть, и там уже определенные листы ожидания возникают. Все. Тут проблема больше финансирования. Потому что НКО само по себе, оно всегда в минусе. То есть, это не инструмент для зарабатывания денег. Да. И оно должно всегда параллельно существовать с крепкой какой-то организацией, откуда можно ресурсы в определенный момент подтягивать. Ну, вот, ну, у нас это стоматология, это хорошо коммерциализованная специальность, поэтому... Вот. Вот то, что вы упоминали о челюстно-лицевой хирургии, связанной вот как раз с деятельностью проекта «Подари улыбку», вот можно поподробнее об этом? Это, наверное, такой... самый сложный, высокотехнологичный и трудно реализуемый проект, которым я вообще занимался. То есть это люди с челюстно-лицевыми дефектами. То есть категория... Ну, представляете, какое социальное значение лицо имеет у человека, конечно, да? Конечно. Есть такое понятие... Ну, не понятие, есть прямо четкая классификация. Есть врожденные, есть приобретенные челюстно-лицевые дефекты. В Красноярском крае это статистика, порядка 400 человек в год сталкиваются с этой проблемой. То есть это не миллионы, но это много. Конечно. То есть это очень много. Это имеется в виду и врожденные, и приобретенные. Из них порядка 72% – это результат новообразований. То есть это онкологические заболевания, которые необходимо лечить, ну, чтобы спасти человека в принципе. То есть здесь мы работаем в плотной связке очень с Красноярским онкологическим диспансером. То есть большое спасибо его руководству, потому что поддержка, нужно сказать, очень существенная. И с точки зрения государства, тут есть такой момент, что до определенного этапа на реабилитация включена в программу госгарантии. То есть, все, ну, понятно, само решение самой проблемы онкологии. хирургическая реабилитация. Единственное, что возможности пластической хирургии, они достаточно часто бывают ограничены по ряду целому причин. Ну, там, допустим, вы как по телевизору всегда там, в шоу-бизнесе видели, да, вот делали пластическую операцию, ну, здоровый какой-нибудь там топ-модель или певицы, и вон какой результат, ну, елки-палки, да. А представляете, если это больной человек? Ну, организм есть, да, по-разному себя ведет у каждого человека. Ну, а тут уже исходная ситуация. Если была химия, лучевая терапия, тут репаративные способности ткани, они снижены. И здесь встает вопрос создания особых структур. То есть особых протезов, они называются эпитезы. Вот это почему название произошло, российско-германский центр эпитетики. Ну, вот мы как раз, собственно, так аккуратно переходим сейчас к следующей теме нашей программы. Гость на радио ВК. Напоминаю, что у нас сегодня в студии радио ВК Сергей Николаенко, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории, главный научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера, директор профессорской стоматологии Зубник, ну и руководитель, основатель проекта «Подари улыбку». И как раз еще одного проекта, как раз о котором мы начали говорить, это проект, который называется «Эпитетика». Я правильно произнес это слово? Да. Вот расшифруйте, пожалуйста, что это такое, что за понятие и что это за проект? Понятие происходит от слова «эпитез». Ну, и все из латыни. «Эпи» – это конец, окончание чего-либо. То есть, и, соответственно, ну, я этот термин взял, мне просто из немецкого языка его привнес, и, потому что он мне нравится и звучит хорошо. Ну, красиво, да? Это красиво, поэтичная эпитетика, да. В общем, да. То есть российско-германский центр – это просто сама жизнь к этому подвела, потому что мы очень активно сотрудничаем с немецкими коллегами, и они приезжают, они нам помогают внедрить саму технологию, создать эту технологическую цепочку. Uh-huh. Это достаточно сложная цепочка, в которой есть хирургические этапы, применяются высокие технологии 3D-моделирования, 3D-принтирования. То есть и много что от искусства, ну, сами понимаете, создать какую-то часть, конечно, лица, особенно на его финишном, так сказать, этапе, это уже то, что мы видим. Это важно иметь определенные представления в искусстве. И, собственно говоря, суммируя, можно сказать, что вот отсюда, от самой потребности, как мы уже обговорили, которая была продиктована, возможности, которые мы, слава богу, имели, и родился этот проект. «Подари улыбку» помогает нам его реализовывать с точки зрения поддержки. Ну, чем понятно, чем занимается, скажем, проект «Эпитетика», это как раз вот вопросами челюстно-лицевой хирургии, восстановлениями, да, косметическими такими. Если я правильно понял, не совсем, же. То есть не совсем хирургии, но до определенного этапа. А, до определенного этапа, то есть, а с определенного этапа это больше протезирование. А, вот как, да. Ну, то есть, тут, простите то есть меня это как раз на стыке дисциплин. Хорошо, я хотел просто узнать, а в чем суть его с точки зрения организационной? Вот как вы работаете с людьми вот в этом проекте? С людьми. Люди, попав в такую жизненную ситуацию, то есть они находятся в глубоко депрессивном состоянии. То есть это понятно. То есть получается, если... Ну, так... заканчивается самоубийством, вы знаете, да. Очень ну, такие случаи вот... бывали, когда вот в связи с травмами лица. Ну, да, ну, это мы уже говорили об этом, что какое значение социальное имеет лицо вообще, да. То есть... И поэтому тут люди, они сами, можно сказать, находят. Основные пациенты поступают, как я уже сказал, из красноярского диспансера. И не только из красноярского. Тут звонят и отовсюду, и из Москвы, и из других регионов. У нас определенный лист ожидания есть. То есть мы в то же время не можем всех принять одномоментно. Ну, сейчас, понятно, этим вопросом занимаемся, чтобы расширить свои возможности и мощности. Но тут это важно, чтобы этот вопрос решился, так сказать, и политически, и в целом, чтобы данная категория пациентов, реабилитация их, она была включена в программу госгарантий, и государство более активно поддерживало их в плане реабилитации на более высоком уровне с точки зрения социальной реабилитации. Проект российско-германский он называется. Вот в чем здесь смысл участия германской стороны? Германская сторона, ну... Я так уже прямо, если сказать, мне посчастливилось, я много лет в Германии проработал в университете, и у меня эти, не то что проработал, можно сказать, продолжаю работать, то есть всю свою фактически после окончания Красноярского медуниверситета сознательную жизнь практике, ну, в смысле, в профессии. Мы сотрудничаем активно с Фридрих Александром университета Эрлангена Нюрнберга. Коллеги оттуда приезжают и помогают как раз нам внедрить эту технологию. Сейчас еще задача маленько по-другому стоит. Не просто ее внедрить и перенять, ну и усовершенствовать. Ну, я не говорю догнать и обогнать, да, но хотя бы с точки зрения слова такое сейчас такое почти матершина импортозамещения. А, ну конечно, да. Но то, что мы можем сделать сами, используя инструменты, которые у нас имеются, мы сейчас этим тоже активно занимаемся, инструменты мощности и наших бизнес-инкубаторов, и промышленности, то есть чтобы определенные этапы этой технологической цепочки, они были реализованы именно в Красноярске. Тогда он площадкой станет, ну, такой Нью Васюки, да? Я утрирую в кавычках, да? Да, почему бы нет? И, соответственно, потянет за собой развитие, ну, целой отрасли, которая настолько не развита, что мы даже, когда занялись этим вопросом, ну, там, года два назад, и домены зашли занимать, то есть вопросов нет, все по 199 рублей на хостинге. Ну, хорошо. То есть все там, эпитез, эктопротез, все, это никаких проблем нет. И такой специальности нет. Получается, она есть, но она не этабилирована в России. То есть отдельно не преподается, отдельно нет переподготовки, усовершенствования. Этим вопросом мы тоже занимаемся, чтобы не только мы делали, а мы смогли и других научить. Для этого у нас есть научно-образовательный центр, где врачи сейчас готовим, проводим подготовку, переподготовку. Но я думаю, если эта специальность, она удастся нам ее превратить в отдельную специальность или подраздел, то это было бы замечательно, так как это произойдет в Красноярске. То есть и специалисты со всей страны будут к нам приезжать. Нет, это на самом деле очень интересно, да, в определенном смысле. Скажите, вот вы в Германии достаточно долго времени провели. Вот тот опыт, который вы взяли для себя в Германии, вот он пригодился, допустим, для организации тех же самых социальных проектов? Он не то, что пригодился, то есть он основой и послужил, потому что это надо видеть, как это организовано. Что вот такое? Я об этом хотел вас спросить, как у них там это организовано? Это организовано, ну, совершенно с другим подходом. То есть вот к чему сейчас приходит вот российское государство, может, кризис подтолкнул, когда говорится о том, что там вплоть до 10% всех социальных услуг нужно, чтобы делали некоммерческие организации. То есть это вот настолько верный путь, который уже фактически велосипед не нужно изобретать. Потому что государство, оно вот прийти вот в каждый дом, каждому помочь, то есть это не его задача, а создать условия, чтобы как раз вот некоммерческие организации, чтобы частный бизнес, мелкий и средний, смог это сделать. Вот это, на мой взгляд, это как раз задача государства. А люди, когда они видят такой результат, то есть вот это конкретная помощь, то есть и там любая компания, когда ты обращаешься, крупная, не то, что там, вот там дайте нам чуть-чуть денежек, мы там чего-то там, да, там, где-то там. То есть, а конкретно вы поможете вот этой категории пациентов. То есть вот уже есть результаты, вот примеры. Это совсем другой разговор уже. То есть и отзываются, и помогают. И на Западе я поражался, думаю, как что за фонд, некоммерческая организация, там такие корпуса, а деньги-то откуда? Никто ни за что не платит. Да? То есть... А вот какая им выгода вот такие фонды содержать? То есть, ну, у нас, допустим, есть понятие государственная политика. У нас вот плохо ли, хорошо ли, но государство пытается регулировать и крупным, скажем, само, во-первых, выступает крупным донором, во-вторых, собственно говоря, может по большому счету указать, типа, вот, не знаю, там, Олег Владимирович Дерипаски, ну-ка выдели деньги там на развитие. А он нам выделил уже, кстати. Да, и он вам выделил. Видите, как я угадал. У нас, в общем, их немного, вот этих вот доноров, поэтому, собственно говоря, легко вспомнить. То есть вот здесь вот так вот у нас, ну, есть элемент командности такой, командно-административный. А на Западе в чем им прикол, в чем, собственно говоря, у них интерес вот этот, поддерживать вот такие вот некоммерческие проекты? А некоммерческие проекты, они на кого в первую очередь направлены или на что? Вот мы с вами кто? Ну, мы с вами просто люди, да. Мы просто люди. Вы сделали приставку «просто». Мы люди, а люди – это человеческий потенциал. А мы же сейчас к этому пришли. Ну, мы сделали ставки, много ставок разных делалось, да, ну, в нашей истории, на военную мощь, там, на ресурсы, на все. А пришли к тому, что самое главное – это люди. Развитие человеческого потенциала. А человеческий потенциал как можно развивать, не развивая образование, здравоохранение? Вот мы подошли. Тут я с вами согласен. Но еще раз говорю, это с точки зрения государственной политики. Вот мы развиваем вообще потенциал, допустим, человеческий, там, образовательный, укрепляем здоровье нации и так далее. А если это, вот, собственно говоря, в такой достаточно приближенной бизнес-схеме рассматривать, то есть как каков интерес бизнесу поддерживать НКО? Как НКО вписывается в бизнес-схему? Ну, в частности, в медицине, например. Ну, или на примере той же Германии. Ну, если я уже коснулся, вообще да. Само по себе НКО, ну, на моем примере, это всегда убыточная организация. Да, я об этом и говорю. Она всегда в минусе, но так нельзя, в принципе, рассуждать. Потому что оно же, во-первых, хоть по христианским, да, представлением. Хорошо. Каким? Я вас прошу по-другому. Простите, Сергей. Я, как скажем, крупный бизнесмен германский. Там, не знаю, Байер какой-нибудь там, в общем. Вот. А вы организация, допустим, в том же, в той же Баварии, которая, собственно, вот хочет поддержать там социальные ограничения, людей с ограниченным здоровьем, возможностями. Вы приходите ко мне и говорите, вот дайте денег, мы будем поддерживать этих людей. Ну, понятно, что можно взывать к христианской совести, но я думаю, что в бизнесе немножко другие законы работают. Нет, там другие. Ну, вот люди, я вот опять по той же Баварии, вот там просто мы как бы, у нас особенно крупный бизнес, он как небожители, там где-то за заборами, в каких-то коттеджах. Да, да. А я вот просто пример приведу. Вот средняя Франкония, да, вот Эрланген, это север Баварии. Там вот друг мой Карл живет. В соседнем дворе живет там фрау Шефлер, вот это Хесдорф, это Шефлер заводы, там, которые Конти, там это им принадлежат, все, вот эти, все покрышки, комплектующие, ну там миллиарды у них состояние, все. И они также не рассуждают, то есть, ну куда ей столько, там она семейное предприятие, то есть, и она активно поддерживает, я уверен, и сколько фондов существует, они по имени предпринимателей развито. Это у нас просто сейчас недавно все возродилось. Да, еще не наелись. У меня такое ощущение, что еще не наелись. Ну, а сколько можно есть? 3 раза в день только все. Ну, кажется, что можно в запас есть. Да не-не-не. Это только ожирение будет. Хапают и хапают, да. Ну, будем надеяться, что в России, конечно, постепенно и, в общем, благосостояние, если будет расти, оно, хотя сейчас кризис, но все равно сейчас кризис закончится, начнется и благосостояние когда-нибудь расти, и капиталы чьи-то увеличиваться, и люди будут думать, в том числе и немножко о других людях. Ну, я, кстати, простой пример приведу. Вон часовня стоит, вообще-то построенная на деньги золотопромышленника Кузнецова, не на государственные, а мы ей пользуемся уже сколько, третий век. А, скажите, пожалуйста, вот куда люди могут обратиться? Есть ли какая-то, вот вы можете сейчас дать информацию, скажем, вот по проекту «Подари улыбку» и по эпитетике? Это обратиться однозначно. Ну, и рабочие площадки, где все происходит. «Подари улыбку» — это организация в одной папке помещается. А, так сказать, а «Фабрика добрых дел» — это профессорская стоматология «Зубник» и зарождающийся российско-германский центр эпитетики, который, опять же, пока работает на базе клиник профессорской стоматологии «Зубник», только лаборатория отдельно. Но мы надеемся, что найдется еще площадка дополнительная, где мы все интегрируем вместе, то есть и технологический процесс, и лечение пациентов. Тут и гостиница необходима, потому что они приезжают с других регионов, их надо размещать. То есть правильно ли я понимаю, что вообще вы заинтересованы в развитии с точки зрения контактов с какими-то еще партнерами, то есть вхождение других юридических лиц там, вот, так сказать, в этот проект? Мы заинтересованы, вот, прямо сказать, в первую очередь в поддержке власти, то есть что во многих аспектах. Это однозначно с точки зрения, и опять же, поддержки финансовой каждого пациента, и с точки зрения поддержки по реализации самого проекта, его образовательной составляющей, чтобы мы смогли лицензию расширить на специальность, которую пока не существует, ее ввести в принципе, и с точки зрения, то есть, инфраструктурных моментов, то есть это и помещение дополнительного, так как по 7-му федеральному закону государство, оно, в принципе, это должно поддерживать. То есть, ну, важно, чтобы на это обратили внимание и превратили в реальность. Ну, а найти вас, я так, чтобы уже конкретизировать это, можно, допустим, через ту же профессорскую стоматологию «Зубник». Да. Правильно? Ну что же, вот, собственно говоря, вот время нашей программы истекло. Мы что могли, успели за это время рассказать. А какие-то подробности? Кстати, сайт. Есть сайт? Ну, конечно. Давайте адрес скажем. свой адрес. Ну, зубник набрать. А, зубник это, просто, да, в поисковой системе. Да, первым, вторым у нас выскочит. Отлично, да, отлично. То есть и там, и как подраздел российско-германский центр эпитетики. Угу, угу. То есть, в общем, в интернете дополнительную информацию ищите. Спасибо вам большое. Я напоминаю, спасибо, что у нас сегодня был в гостях Сергей Николаенко, директор медицинских... директор. Все зарапортовался. Доктор медицинских наук, конечно. Профессор, врач высшей категории, главный научный сотрудник НИИ медицинских проблем Севера и директор профессорской стоматологии «Зубник». Сергей Николаенко, еще раз большое спасибо, Сергей. Будем надеяться, что проект ваш будет развиваться, в общем, на благо общества и здоровья людей. Спасибо. Я тоже надеюсь. Спасибо. Гость на радио ВК.